Глава 13. Печальная новость. Подписка. «Медамочки, медамочки, знаете новость, ужасную новость? Сейчас я была внизу и видела маман. Она говорила что-то нашей немке строго-строго, а фройляйн плакала. Я сама видела, как она вытирала слезы, ей-богу!» Все это протрещало Бельская одним духом, ворвавшись ураганом в класс после обеда. В одну секунду мы обступили нашего разбойника и еще раз велели передать все ей увиденное. «Это Пугач что-нибудь наговорила на фрейлин начальнице». «Наверное, Пугач», — авторитетно заявила Надя Федорова и сделала злые глаза в сторону крошки. «Поди, мол, сплетничай». «Да-да, она! Я слышала, как маман упрекала фрейлин за снисходительность к нам. Я даже помню ее слова. Вы распустили класс, они стали кадетами». «У, противная!» – подхватила Краснушка. «А вдруг фрейлин уйдет? Тогда Пугач нас доест совсем! Медамочки, что нам делать?» – слышались голоса девочек, заранее встревоженных событием. «Нет, мы не пустим нашу Дусю! Мы на коленях упросим ее всем классом остаться!» – кричала Миля Корбина, восторженная, всегда фантазирующая головка. «Тише, кис-кис идет!» – мы разом стихли. В класс вошла фрейлин. Действительно, глаза ее были красны и распухли, а лицо тщательно старалось улыбаться. Она села на кафедру и, взяв книгу, опустила глаза в страницу, желая, очевидно, скрыть от нас следы недавних слез. Мы тихонько подвинулись к кафедре и окружили ее. Додо, наша первая ученица и самая безукоризненная по поведению из всего класса, робко произнесла. «Фройлин, вас волен зи, киндер?» «Что вам угодно, дети?» – дрожащим голосом спросила нас наша любимица. «Вы плакали?» – как нельзя более нежно и осторожно осведомилась Додо. «Откуда вы взяли, дети?» «Да-да, вы плакали, Дуся наша! Кто вас обидел, скажите!» – приставали мы. Кис-кис смутилась. Добрые голубые глаза ее подернулись слезами. Губы задрожали от бесхитростных слов преданных девочек. «Спасибо, милочки!» «Я всегда была уверена в вашем расположении ко мне и очень, очень горжусь моими детками», — мягко заговорила она. «Но успокойтесь, меня никто не обижал». «А зачем же вы давеча плакали в коридоре, когда разговаривали с маман? Я все видела», — смело вырвалась у Бельской. «Ах ты всезнайка», — сквозь слезы улыбнулась фрейлин. «Но если видела, придется сознаться. Я, как мне не грустно, должна буду расстаться с вами, дети». «Расстаться?» – ахнул весь класс в один голос. «Расстаться навсегда? За что? Разве мы обидели вас, Дуся? За что вы бросаете нас?» – раздавались здесь и там печальные возгласы седьмушек. «Потерять горячо любимую фрейлин нам казалось чудовищным. Многие из нас уже плакали, прижавшись к плечу подруг, а более сильные духом осаждали кафедру. Но фройлейн, Дуся!» – говорила Нина, встав за стулом нашей любимицы. «Зачем же вы уйдете? Разве мы огорчили вас?» Глаза булочки уже начали разгораться. «О нет, вы были всегда милые и добрые детки», ласково потрепав по щечке княжну, произнесла она. «Я вас очень-очень люблю и знаю, что вы не огорчите вашу сердитую фройляйн, но другие находят, что я очень слаба с вами и что вы поэтому много шалите». «А, я знаю, кто это сказал». «У-у-у! Это противная Пугач, это Арно!» – пылко воскликнула княжна. «Ви канст ту, со шпрехен? Как ты позволяешь себе так говорить?» – строго остановила ее фрейлин и, сильно нахмурясь, добавила. «Вы должны уважать ваших классных дам». «Мы вас уважаем и очень любим, фройляйн, Дуся!» – вырвалась как один голос из груди 36 девочек. «Да-да, знаю, я тронута. Спасибо вам!» «Благодарю вас за вашу любовь, но вы не меня одну должны любить. У вас есть еще другая дама, мадемуазель Арно?» «Мы ее ненавидим!» – звонко крикнула Бельская и юркнула за спины подруг. «Стыдись, Бельская, так отзываться о мадемуазель Арно, твоей наставнице? Она заботится о вас не меньше меня. Она строгая, это правда, но добрая и справедливая», – усовещивала Кис-кис. «А за что она за польскую с доски прошлый месяц стерла?» – не унимались девочки. «А почему Нюшу в прием не пустила? Иванову за что в столовой поставила?» «Ну, Иванова стоит», – серьезно произнесла Нина, недолюбливавшая Иванову. «Ну, довольно. Что делать, что делать? «Расстаться нам с вами все-таки придется», — покачала головою добрая фрейлин. «Нет-нет, мы вас не пустим. Мы знаем, что на вас наябедничали, и маман, верно, что-нибудь вам неприятное сказала, а вы и уходите. Да-да, наверное». Бедная немка не рада была, что допустила этот разговор. Тихая и кроткая, она не любила истории и теперь раскаивалась в том, что посвятила пылких девочек в тайну своего ухода из института. А девочки волновались, кричали, окружили фрейлин, целовали ее по очереди и даже по нескольку раз, так что чуть не задушили. Одним словом, всячески старались выразить искреннюю привязанность своих горячих сердечек. Растроганная и напуганная этими шумными проявлениями любви, Кис-Кис кое-как уговорила нас успокоиться. Весь остаток дня мы всеми способами старались развлечь нашу любимицу. Мы не отходили от нее ни на шаг, рано выучили все уроки и безошибочно, за некоторым разве исключением, ответили их дежурной папиньерке и, наконец, тесно обступив кафедру, старались своими незатейливыми детскими разговорами занять и рассмешить нашу любимую немочку. Краснушка, самая талантливая в подражании, изобразила в лицах, как каждая из нас выходит отвечать уроки и добилась того, что фрейлин смеялась вместе с нами. Придя в дартуар, мы поскорее улеглись в постели, чтобы дать отдых нашей любимице. Газ был спущен раньше обычного, и ничем не нарушаемая тишина воцарилась в дартуаре. Утром держали совет всем классам и после долгих споров решили: первое – изводить всячески пугача, не боясь наказаний. Второе – идти в случае чего к начальнице и просить не отпускать фройляйн. Третье – сделать любимой немочке по подписке подарок.